Віктор Молотов. Хищный клан 5. Глава 1. Искупление. «Я не стану тебя убивать», — сказал я жене, которая смотрела на меня молящим взглядом. «Пожалуйста, сделай милость», — жалобно произнесла она. Но я заметил, как уголок ее рта слегка дрогнул в ухмылке. На два шага отошел от камеры. «Плохо притворяешься», — процедил я, уже не пытаясь скрывать разгорающийся гнев. Она злобно улыбнулась, моргнула, и глаза вновь налились тьмой. «Не люблю быть ограниченным рамками одного тела», — сказала существо, — «тем более такого хрупкого». Кулаки невольно сжались, ведь монстр прямо намекал, что может навредить моей супруге. «Чего ты добиваешься?» — прямо спросил я. «Чтобы ты убил ее сам. Это будет прекрасная месть за вторжение в мой мир». Сказав это, она снова рассмеялась. Такой злобный и продолжительный смех могут издавать лишь умалишенные. А разве могло быть другим одушевленное проклятие? «Не дождешься». «Тогда я сам буду убивать ее. Медленно и мелодично». У Юли хрустнул палец, отчего я сморщился. Тварь сломала его одной силой мысли, продемонстрировала мне вывернутый мизинец. Я не мог позволить этому существу так обходиться с телом моей супруги, поэтому действовал быстро. С пальцев сорвались золотистые искры сонного заклинания. Оно впиталось в девушку, и она плавно упала на пол. Заклятия, в отличие от проклятий на эту сущность, действовали. Но как водный маг и мастер проклятий, я мог использовать сильные лишь из профильных стихий. В остальном приходилось довольствоваться универсальными рунами, какие не смогут помочь Юле. Тут и слуги подошли с едой и спальными принадлежностями. «Что с ней?» — забеспокоилась Мариса, смотря сквозь прутья решетки. «Оставьте все здесь и позовите Елизаветту», — обратился я к двум парням-слугам. Они молча выполнили распоряжение и удалились. «Она спит, чтобы себя не калечила», — объяснил я. «Но?» «Это не Юля. Не ведись на эту игру», — опередил я ее вопрос. Елизаветта пришла минут через 10, вместе с моим отцом. Оба пришли в черном в знак траура. Я объяснил целительнице про сломанный палец и попросил вылечить. «Хорошо, но я не смогу лечить ее каждый день. А если она шею себе свернет?» — осторожно спросила Елизаветта. «Не свернет. Поставлю тут сонные артефакты. Пока вы будете заняты пальцем, схожу за ними в хранилище». «Держи». Отец достал из кармана ключ и протянул мне. «Сколько же таких ключей он с собой носит?» «Впрочем, неважно». Я благодарно кивнул и направился в соседнее крыло. Там тоже было подземелье. Но не для пленников, а казны клана и артефактов. Мало кто знал, где находится вход в него. Но отец мне однажды показывал, после того, как сделал меня наследником. Сбоку, на раме одной из картин в большой гостиной, пряталась кнопка механического механизма. Если не знать, где она находится, то никогда не найдешь. Но я знал и нажал. Стена повернулась, как вращающаяся дверь в любом торговом центре из моего прошлого мира. Да, даже война некромантов не отняла у людей любовь к покупкам. Среди бедствия иногда важно развеяться, создать себе иллюзию спокойной жизни, чем часто и грешили люди без магического дара в моей прошлой жизни, и я их за это не осуждал. Оказался в коридоре, освещенном магическими шарами, но в это время в гостиной ничего не изменилось. ибо стена магическим образом копировалась, чтобы никто не заметил подмены. Коридор вел к лестнице, по которой я спустился к толстым дверям хранилища. Они были сделаны таким образом, что открыть их можно было лишь ключом, на который следовало капнуть немного крови представителя семьи Акулиных. Сюда спускались не так часто, поэтому за сотни лет никто так и не поменял эту систему. Я прокусил палец, прислонил к ране ключ, ничуть не боясь заразиться от магического предмета, созданного целителями. Потом этот же ключ повернул в замочной скважине. Хранилище приняло мою кровь, и послышались монотонные щелчки. Затворы открывались один за другим. Я зашел внутрь. Большой склад был хорошо освещен. Здесь была настоящая сокровищница. Одних артефактов было на целое состояние для отдельного человека. Для клана же это были скорее расходники. Нашел на полке три артефакта в виде стеклянных треугольников. Забрал все и вышел, закрыв за собой дверь. По возвращении в темницу первым делом вернул ключ отцу. Затем зашел в открытую камеру, где Юлю уже положили на мягкий матрас и укрыли одеялом. Мизинец правой руки вернулся в прежнее положение. Я расставил артефакты по углам камеры и вышел. Мы оставили еду внутри и закрыли дверь. Ключ от камеры тоже забрал отец. Будь сейчас другая обстановка, то я бы пошутил, что он у нас подрабатывает ключником. «Спи, не проснись», — сказал я кодовую фразу, активирующую сонные артефакты. «Надолго их хватит», — поинтересовался отец. «Обычный человек спал бы месяц, а тут не знаю», — ответил я, смотря на мирно спящую Юлю. Сейчас она была похожа на себя настоящую. Клановые собирались уходить, а я остался заменить на посту Алексея. Но отец обещал прислать смену мне через 2 часа. Так все клановые смогут подежурить возле камеры без ущерба основной деятельности клана. Внезапно в темницу спустился Игорь Николаевич, отец Юли. Вид у него был крайне мрачный. «Я пропустил похороны своей жены», — первое, что сказал он. «Почему не вызвали с дежурства?» Вопрос был обращен моему отцу. Глава клана не стал увиливать ответа и даже не отвел взгляда. Он подошел к Игорю и прямо ответил. «Боялся твоей реакции. Хотел найти Артура и избавить Юлю от паразита до твоего возвращения. Но ничего не вышло. Прости, друг». «Что с моим сыном?» — спросил граф Беладоннов дрожащим голосом. Но самое удивительное, что у него в руках лежал морф. «Мы не смогли найти его», — ответил мой отец. А я не мог молчать, ведь хуже всего быть в неведении. «Игорь Николаевич», — начал я, — «Артур мертв. Я нашел его в мире темного бога, в таком же одержимом состоянии. У графа ноги подкосились. Все слышали, что эта сущность делает со своими жертвами. Я не позволил ему страдать. Честно закончил я. Вытащить его не мог. Туда обычные порталы не открываются». «Но он смог вытащить Юлю», — дополнил отец и кивнул на клетку. Граф подошел ко мне. Я ожидал чего угодно, от криков до попытки убить меня в отместку за своего сына. Но Игорь Николаевич положил руку мне на плечо и произнес одно единственное слово. «Спасибо». Я кивнул, сохраняя серьезное выражение лица, а граф протянул мне трактат. Взял морфа в руки. Мне хотелось пообещать графу, что я смогу спасти хотя бы его дочь. Однако в этом не было никакой уверенности. Поэтому молчание стало лучшим решением. Игорь Николаевич подошел к клетке и посмотрел на спящую дочь. Потом снова обратился к моему отцу. «Я покараулю ее после Сергея». «Конечно», — Отец Юли кивнул и ушел. Было заметно, что мужчине больно наблюдать за спящей девушкой и осознавать, что там отнюдь не его дочь. Но кроме нее, у него никого не осталось. Я подождал, пока шаги графа стихнут, и спросил у отца, который теперь не спешил уходить. Почему он так спокойно отреагировал? Но вместо главы клана ответила Елизавета. «Потому что я попросила ему дать воды с успокоительным после того, как все узнает. Завтра будет рвать и метать». «Это неправильно», — замотал головой отец. «Игорь имеет право на эмоции, как и все мы». «Лучше так, чем он бы нас в отместку за ужином отравил». «Елизавета права», — согласился я, поскольку и сам часто прибегал к руне успокоения. «Он сможет адекватно все обдумать, и реакция будет мягче». «Вы наговорились?» — внезапно спросил Морф. «Имей уважение», — хмыкнул я. «Да я вам помочь хотел», — возмутился трактат. «Тогда помогай, без своих замашек». Морф проворчал что-то невнятное, и книга раскрылась в моих руках на середине. Я прочитал выведенную кровью надпись. «Уничтожишь проклятие? Исчезнут и все его части, разбросанные по всем мирам. Мне на это сил не хватит. Мы стоим на разных уровнях магического развития», — прокомментировал я. Ответ гласил: «Мне хватит». Я захлопнул книгу и сглотнул. Если позволить Морфу самому поглотить проклятие такого уровня, то уже мой трактат приравняется к богам, и когда он получит тело, его будет уже невозможно контролировать. Морф уже единожды пытался завоевать мир, и не факт, что не сделает это снова. «Нет», — ответил я после секунды раздумий. «Сам попробую». «Да ты сдохнешь раньше», — парировал Морф. «Не факт. Я уже поглощал высокоуровневые проклятия». «Но они не имели разума и не могли тебе противостоять. Да у тебя источник просто лопнет». «Сергей, что ты хочешь сделать?» — насторожился отец. «Попробовать спасти Юлю своими силами». А про себя продолжил: «Чтобы через год мир не подвергнулся еще большей опасности». «Ты с ума сошел?» — подала голос Мариса. «Я пойду с тобой». «Кто из нас еще свихнулся? Я же мастер проклятий, а ты — рунная ведьма стихии воды. А воды в мире темного бога нет и не намечается». «Не подумала». Мариса отвела взгляд. «Решила погеройствовать? Или же она так хочет умереть вместе со мной?» Уточнять не стал, поскольку оба варианта не сулили ничего хорошего. «Тогда я пойду с тобой», — продолжил Морф. «Нет, тебя точно не возьму», — отрезал я. Юля заворочилась на матрасе, потянулась. «О, птичка просыпается», — прокомментировал трактат. «Не заставляй меня жалеть о том, что пришил тебе рот», — мрачно сказал я. «Сейчас было не время и не место для наших извечных споров». «Какой знакомый голос», — сказала Юля не своим голосом. Он был тяжелым, гортанным, словно кошмарное существо говорило со дна колодца. «Артефакты не работают?» — уточнила Мариса. «Работают. Эта сущность сопротивляется», — ответил я. Юля присела на матрас и прищуренным взглядом черных глаз посмотрела на меня. Вернее, смотрел тот, кто сейчас находился на месте Юли. «Создатель, ты ли это?» — спросила она. Я посмотрел в красный глаз книги, ожидая ответа. «Нет», — ответил Морф, пытаясь сделать голос более звонким. «Тебе меня не обмануть», — прошептала девушка зловещим тоном. На мой трактат покосились все присутствующие, включая меня. Зрачок единственного глаза начал бегать из стороны в сторону, словно в поисках поддержки. Словно кто-то из нас мог одобрить создание столь мощного и амбициозного проклятия, что раньше своего создателя приблизилось к богам. «Морф, отвечай!» – строго приказал я. «Морфелиус, ты как-то сильно похудел с нашей последней встречи!» Наигранно ласковым тоном сказала сущность, а затем зевнула. «Одна кожа до кости!» После того, как она назвала его полное имя, известное только мне, все сомнения отпали. «Сергей, мне кажется, твою книгу пора сжечь. Слишком много от нее проблем», — предложил отец. Хотя по тону я понял, что таким образом он хочет заставить трактат говорить, чтобы Морф ради выживания отказался от собственных планов, что мало отличались от идей его создания. «Да, давайте позовем кого-нибудь из Скорпионовых. Они точно смогут его сжечь», — поддержал я идею отца. «Эй, не надо Скорпионовых!» — заверещал Морф. «Какой же ты трусишка!» — рассмеялась Юля уже своим голосом. Эти ежесекундные изменения в ней начинали меня нервировать, как бы это на психике настоящей Юли не отразилось. «Морф, мы ждем правду», — напомнила трактату Елизавета Белодоннова. «Ладно, ладно. Ну, в общем, когда-то по молодости и глупости я хотел завоевать все миры. Да, амбиции у меня были ого-го». «Давай к сути», — перебил я, хорошо зная, что своими историями Морф может долго ходить вокруг да около, не затрагивая нужную тему. «Короче, чтобы не делать все самому, я создал проклятие. Меня смогли победить, а вот проклятие осталось. Вот и все». «Ясно», — ответил я и поднялся со стула. «Мариса, присмотри, пожалуйста, за Юлей». Бывшая русалка кивнула и заняла мое место, а мы с отцом и его спутницей направились наверх, в гостиную. «У тебя есть 5 минут, чтобы составить мне схему для его нейтрализации», сказал я сразу, как мы вышли из темницы. «Тут есть маленькая проблемка», протянул Морф, старательно отводя от меня взгляд единственного глаза. «Какая?» процедил я. Мне уже самому хотелось бросить Морфа в костер и избавиться от всех проблем, но тогда мы лишимся и возможности уничтожить темного бога раз и навсегда. «Нужно 50 жертв. Это первое. И самое простое. Ровно столько душ я использовал при его создании», — начал трактат. «Ладно. Тюрьму, где отбывают пожизненные головорезы, мы обокрасть сможем. А дальше что?» «Нужен 10-й уровень мастерства, иначе тебе не хватит сил для активации». «Тогда я не стану спрашивать, что ты хотел делать в этом мире без жертв». «Да я отвечу. Договориться я хотел. Честное чернокнижное». «Морф, ты хоть понимаешь, что натворил?» «Так я же не отказываюсь от исправления. Заметь, что я всегда тебе помогал». «Ты погубил 1000 жизней, что принесли в жертву твоему проклятию за все это время, если не больше». «Не будь моего проклятия, был бы кто-то другой. Людям лишь бы получить силу без особых усилий. Да и когда создавал его, я ж не думал, что проклятие обретет душу». Оправдания Морфа звучали жалко. Однако, мое мнение к книге не сильно поменялось. Главное, что он был готов исправить все, что натворил, пусть даже под страхом сожжения в магическом огне. А дальше уж я прослежу, чтобы он держал при себе свои амбиции. «Где нам найти мастера проклятий 10-го уровня? Может, маг смерти подойдет? В империи есть парочка таких», — предложил отец. «Нет», — ответили мы с Морфом хором. Мы оба понимали, что Морф был последним, кто решил развить эту ветвь таланта до 10 уровня. Даже мага смерти 10 уровня можно убить проклятием, если оно не может ему противостоять, пояснил я. А сам задумался, как победить темного бога, не подпуская к нему Морфа. «Может, все-таки сожжем эту проблемную книгу?» – предложила Елизавета, возвращаясь к болезненной для Морфа теме. «Нет, тогда у нас не останется ни шанса», – ответил я. «А вообще, лучше бы предлагали после того, как он схему для уничтожения проклятия покажет». «Да, теперь буду просить клятву на крови», – закричал Морф. «Он бы и без моих слов до этого додумался. Не первую 1000 лет живет». Елизавета лишь замотала головой. Спорю, что после открывшейся информации она уже ненавидела Морфа всем своим существом. «Будет тебе клятва. Давай, схему готовь», — указал я. «А как же жертвы и маг 10 уровня?» «Это уже моя забота. А ты свою часть уговора выполняй». «Ладно», — пробурчал Морф. Пока трактат был занят составлением особой схемы на своих страницах, я подошел к отцу. «Как быстро сможешь достать 50 жертв?» «Открыть портал на каторгу нижнего уровня не проблема. Именно там держат самых опасных преступников. Надо найти Иванну. Вроде я видел ее рядом с твоим другом и его сестрой в игровой комнате для детей». «Займешься этим вопросом?» «Да, передам. А ты что задумал?» В ответ я покосился на лежащего на столе Морфа, всем видом показывая, что не стану при нем говорить, по крайней мере, пока он не составит уничтожение для своего же проклятия. Отец понял и ответил коротким кивком. Он пошел к лестнице, а Елизавету я попросил остаться, чтобы она присмотрела за Морфом, а то в стрессовой ситуации от этого проклятого трактата можно ожидать чего угодно. Вплоть до того, что он отрастит ноги, сделанные из собственных страниц, и пойдет беседовать в темницу с частицей своего давнего творения. Я прошелся по лабиринту коридоров нашего поместья к пристройке, где жили слуги. Постучался в комнату Вани. Парень тут же открыл мне дверь и пригласил войти в его скромную обитель. Как и ожидалось, Влад тоже находился здесь. Парни нашли где-то шахматы, и я отвлек их от занимательной партии. «Требуется помощь?» – спросил Ваня обеспокоенным тоном. «Нет, трупы уже убрали, а заниматься восстановлением окон – не ваша работа», – ответил я. «Но мне нужно ненадолго забрать Влада». «Меня?» – театрально удивился попаданец. «Я вроде ничего натворить не успел». «Да, тебя. Мне нужно ненадолго поменяться телами с одной очень хитрой книгой».